323. Если бы люди поняли, на чем строится земное превосходство, то истинно можно было бы дать наивысшие принципы. Но кто же призадумывался над принципом творческих импульсов? Когда происходит обособленность и нарушается закон, утвержденный правом великого сущего, то, конечно, разрушается главная основа. Даже насекомые знают величие иерархии. Знание устоев жизни может преобразить жизнь, потому лишь величие закона иерархии даст человечеству устремление к высшим ступеням эволюции.